19 июня 2004 года. Суббота. Квартира этнографа, специалиста по Африке Николая Гиренко. Семья профессора собралась на дачу. У Николая Михайловича выдалась тяжелая неделя. Он выступал экспертом на деле «Шульц-88». Он был именно тем человеком, которому судья отпасовывал вопросы насчет выражений, употреблявшихся Достоевским, и от всего, что творилось на суде, Гиренко несколько устал. Теперь он собирался немного отдохнуть, провести выходные на свежем воздухе. Семья паковала вещи. Жена, дочери с детьми и мужьями, сам Николай Михайлович. Женщины распихивали по сумкам то, что забыли уложить вчера. Мужчины сидели на кухне. Около 9 утра раздался звонок в дверь. Екатерина, старшая дочь профессора, спросила: «Кто там?» Молодой, судя по голосу, человек попросил позвать Николая Михайловича. «Папа, там к тебе». «Да? Сейчас». Гиренко подошел к двери. «Кто там?» В ответ, прямо сквозь хлипкую деревянную дверь, он получил пулю. Она вошла в правое плечо, пробила руку и подмышку. Кровь брызнула на стену. Гиренко рухнул на пол прихожей. Жена прибежала с кухни на звук, опустилась, руками приподняла его голову, а он был уже мертв. Пуля со смещенным центром разворотила подключичную артерию. Смерть наступила практически мгновенно. Позже следствие установит. Стреляли из обреза допотопной немецкой винтовки «Маузер». Скорее всего, ствол был куплен у черных следопытов. Судя по всему, грохот от выстрела должен был переполошить целый квартал. Однако из всего подъезда на выстрел обратила внимание лишь одна пожилая соседка. Приоткрыв дверь, она выглянула на лестницу и заметила двух убегающих молодых людей. По ее описанию, это были худощавые подростки 16-17 лет, оба одеты в темное. Через плечо у одного висела сумка. Все. Больше никаких подробностей.